Дженнифер выиграла. Она выиграла Адама и их сына. И теперь достаточно свободно, чтобы сказать Адаму о их ребенке. Она переживала за Адама, зная, как много значили для него выборы в Сенат. И все же со временем Адам переживет проигрыш. Когда-нибудь он попробует свои силы еще раз, и она поможет ему. Он молод, перед ним лежит весь мир. Перед ними тремя. Дженнифер заснула в кресле. Ей снился Адам и выборы в Белый дом. Она, Адам и их сын сидели в овальном кабинете. Адам выступал перед журналистами. Вошла Мэри и попыталась прервать его. Адам начал кричать на нее. Его голос становился все громче и громче. Дженнифер проснулась. Это был голос Эдвина Ньюмена. Возбужденный Ньюмен сообщал окончательные итоги выборов. И, наконец, окончательные результаты выборов в Сенат от штата Нью-Йорк. Один из самых выдающихся людей этого года, Адам Уорнер, победил бывшего сенатора Джона Траубриджа с перевесом в несколько десятых процента. Все. Дженнифер проиграла. Глава 26. Когда Дженнифер утром вошла в офис, Синтия протянула ей телефонную трубку. «Мисс Паркер, на связи мистер Адамс. Он звонит вам все утро». Дженнифер помедлила, затем сказала. «Хорошо, Синтия». Войдя в свой кабинет, подняла телефонную трубку. «Алло, Адам. Поздравляю тебя». «Спасибо. Нам надо поговорить. Ты свободна в обед?» Дженнифер помолчала, затем сказала. «Да». Дженнифер видела Адама впервые за последние 3 недели и теперь изучала его изможденное лицо. После победы он должен был выглядеть счастливым, но казался необычно нервозным. Они заказали обед, но так к нему и не притронулись. Говорили о выборах, но их слова скрывали совершенно другие мысли. В конце концов, когда терпеть дальше было невозможно, Адам сказал. «Дженнифер». Он задержал дыхание и выдохнул. «У Мэри будет ребенок». Окружающее показалось Дженнифер нереальным. «Извини меня, дорогая. Так случилось. Это трудно объяснить». «Не надо объяснять». Дженнифер четко представляла то, что произошло. Мэри была в вызывающем неглиже или обнажена, и Адам... «Я себя чувствую глупцом», — сказал Адам. Наступила неприятная тишина. Затем он продолжил. «Мне сегодня позвонил председатель Национального комитета. Они предлагают стать их кандидатом в президенты». Он помолчал. «Мэри беременна, и сейчас неприлично разводиться с ней. Совершенно не представляю, что делать. Я не спал 3 ночи. Он посмотрел на Дженнифер. «Мне не хочется спрашивать тебя об этом, но ты не думаешь, что нам надо подождать еще немного?» Дженнифер взглянула на Адама и почувствовала такую сильную боль, такую невосполнимую потерю, что казалось, не сможет вынести ее.